Глава 17. 10 выходных дней Сельдовир и Ресалт провели в попытках наладить и отладить разведывательную сеть. Пан Турш занимался тем же самым во дворце. Теперь уже не надо было доказывать, что болезнь императора не случайна, а тесно связана со случившейся подменой ритуала на свадьбе наследника. И нужно было срочно выяснить, кому так сильно приспичило получить власть над императорской семьей. А еще озаботиться хорошим прикрытием, найти подходящего двойника, который на какое-то время сыграет роль принца, и заодно подыскать двойника для его телохранителя. Если ко второму не было никаких особых требований, кроме подходящей комплекции, то от первого ожидалось аристократическое воспитание и знание дворцового этикета, а также умение глубокомысленно кивать или мотать головой в зависимости от знака первого советника. И так как кандидатов хоть немного придется посвятить в дворцовые интриги, надежность и преданность императору и его семье тоже входила в список необходимых требований. Кстати, из дворца пришла ожидаемая и предсказуемая новость о том, что отцу Сельдовира стало немного лучше. Принц и первый советник понимали, что это улучшение временное до тех пор, пока заговорщики не придумают новый план. И судя по тому, что несколько придворных дам открыли сезон охоты на наконец-то утвержденного двойника принца, на текущий момент планировалось заполучить наследника от наследника. Пан Турш установил слежку за всеми активными соблазнительницами. А вот пани Галруга как сквозь землю провалилась, и никак не удавалось выяснить, оклемалась ли она после сотрясения об алтарь и потрясения от пережитого нервного стресса во время свадьбы или нет. Но на всякий случай первый советник установил слежку и за семьей бывшей невесты его высочества. Все же пани Галруга была единственным потенциальным подозреваемым, который хоть что-то мог знать. Жаль, что об этом не подумали во время сбившегося ритуала. Правда, и тащить ее в таверну тогда было некому. Ресалту хватило силы и его жены, а у пана Турша в то время думающее место очень сильно пострадало, и его самого в таверну чуть ли не волоком допёр пан Шурш. За спасение и помощь первый советник отсыпал своему брату достаточно внушительную сумму. Причина была вполне убедительная и не вызывающая подозрений. А лишних империалов, чтобы расплачиваться с осведомителями, не бывает. Пользоваться своими счетами Сельдовир пока опасался, а приятели Ресалта за бесплатно не работали, но за деньги готовы были на многое. Особенно хорошо они умели хранить секреты. А в нынешнем положении это было важно. Даша совсем успокоилась. Мужняя смена шла к концу, а никаких неприятных происшествий так и не было. И постояльцы пребывали все сплошь солидные и до отвращения нормальные. Девушка окончательно расслабилась. Как оказалось, зря. Эту даму, появившуюся в первом зале и с царственным видом усевшуюся за столик, Даша заметила сразу. Во-первых, потому что вокруг нее была целая свита сурового вида парней. Во-вторых, потому что серо-стальной цвет кожи девушка в этом мире видела только однажды. Внешнее сходство между телохранителем принца и новыми гостями было таким, что у Даши неприятно сжалось что-то в желудке. Хотя, казалось бы, ну, серые, кто светлее, кто почти до черноты, но ослепительные блондины. Почему стало так тревожно на душе? «Матрона Дроу?» — очень удивилась пани Варгуся, которая протирала стаканы у Даши за спиной. «Вот диво-то! Что она тут ищет? Эти пани-домоседки и остальные расы не любят, считают всех ниже себя». Девушка мрачно подумала, что, кажется, догадывается, кого может искать эта серая пани с белоснежной косой и холодным взглядом ярко-фиолетовых глаз. Но пока гостья вела себя исключительно прилично. Заказала лучшие номера для себя и своей свиты. Вежливо попросила накрыть обед не в отдельном кабинете, как для особых гостей, а вот тут, в зале, и отправила часть своих сопровождающих с горничной наверх отнести вещи. «Вот не к добру она тут расселась, не к добру», — тихо бурчала за стойкой барменша, еще больше подогревая Дашину подозрительность. «Чтобы Матрона да с простым народом обедать села? Никак пещерными поганками отравилась. Или вынюхивает чего. Даша была с Варгусей совершенно согласна. Дамочка ей не понравилась. А то, как здоровые парни, красивые и рослые, все как на подбор, лебезят перед своей начальницей, хозяйкой. Короче, не понравилось Даше это зрелище. Сразу почему-то стало очень жалко мальчиков. Очень уж суровой и холодной смотрелась блондинка. И вообще, выглядело это раболепие нездорово. Вот. Впрочем, гости спокойно обедали, и девушка через какое-то время убежала по своим делам. Работу никто не отменял. Отвлеклась и почти забыла про несимпатичную постоялицу и ее слуг. Пока краем уха не услышала, как болтают две горничные. «И в тебя тыкал? И в гостей?» «Нет, в меня не тыкал, только в гостей. Причем старался незаметно, ясное дело». «Поисковик это, говорю тебе, личины снимает. Каська этому тыкальнику чуть по роже не дала. Она ему номер показывала, а паскудник свой прибор-то достал и тык. Девка надысь только прыщи иллюзией замазала, к магу ходила, а бесстыдник-то раз и снял всю маскировку. Ух, Каська обозлилась, прямо войной пошла на бесстыжего дроу». «И чего, побила?» «Нет, он все на место вернул быстро, испугался. То ли Каськиных кулаков, то ли прыщей ее. Поклонился и сбежал. В мужиков пошел тыкать. Кого ищут, интересно? И зачем в Каську поисковиком? Думал, кто в женскую личину обрядился? Каська девка здоровая, потому и заподозрил. Да создатель их поймет, пещерников. Они ж все на башку, велорогие. Пошли работать, а то пани Дарья нам самим головы-то откусит». Пани Дарья, нечаянно подслушивая этот разговор, нахмурилась и действительно пошла откусывать головы. Только не горничным, а наглым гостям, затеявшим непонятную возню в ее таверне. «Пани довольна обслуживанием?» — спросила она у серокожей блондинки, застав ее за тем же столиком, где та устроилась с утра. «Да, спасибо». Спокойно, с некоторой даже высокомерной линцой, ответила гостья, осмотрев Дашу от острых каблучков до свернутой на затылке косы. «Тогда, наверное, пани объяснит, кого она ищет в тишине миров и на каком основании ее слуги используют неизвестный артефакт на моих постояльцах и служащих». Суши и официальнее спросила девушка. «Мои люди доставляют вам неудобства?» Нахмурилась блондинка и так посмотрела на присутствующих здесь же мужчин, что те побелели. Даша сжала зубы и мысленно стукнула гостью самым большим отбивочным молотком из кухни пана Варгуса. Но внешне сохранила все то же вежливо-холодное выражение лица. «Пока постояльцы не жаловались, но служащие уже доложили мне о том, что с них пытаются снять личины. Я бы попросила вас прекратить эту непонятную проверку и объясниться». Даша успела заметить, что во второй зал ни один из дров еще не сунулся, и перевела дух. Что будет, когда серокожие обнаружат замаскированных парней? Да в том-то и дело, черт его знает, что будет. «Приношу свои извинения за поведение моих мужчин. Они все будут строго наказаны», — заявила женщина, вальяжно откинувшись на спинку стула. «Правда, они этого ужасно не любят. И один из членов нашего дома сбежал, вместо того, чтобы искупить совершенную им ошибку. У меня есть сведения, что он может быть в вашей таверне. А я люблю сама решать проблемы своего дома, не перекладывая эту заботу на чужие плечи. Но не волнуйтесь, мои мужчины больше не доставят вам неудобств своим поведением». «Вы хотите убедить меня в том, что ваши слуги проверяли моих постояльцев без вашего прямого приказа?» Неприятно улыбнулась Даша, которая окончательно и бесповоротно опротивила гостья. «За что же вы собираетесь их наказывать? Нет, пани, я недовольна именно вами. Я бы хотела, чтобы вы решали проблемы своего дома вне моей таверны. Это нейтральная территория, и применять здесь насилие не позволено никому, ни в каком случае». «Мои люди применяли кому-то насилие?» Все так же спокойно поинтересовалась дроу. «А наказывать своих мужчин я буду, само собой, вне таверны. У вас тут нет жертвенного алтаря». И белокурая змея весело так улыбнулась, типа пошутила. «Ваши взаимоотношения с мужчинами меня не касаются». Даша пожала плечами, стараясь держать лицо и не смотреть на мертвенно-бледных сереньких парней. «Ещё раз повторяю, я прошу вас прекратить использовать на гостях и служащих ваш артефакт. Я не знаю, насколько вредно это воздействие, не уверена, что гости таверны будут довольны таким произволом, и пока не услышала от вас ни одного достаточно веского аргумента, почему я должна позволить вам искать здесь кого бы то ни было». «Артефакт куплен совершенно законно. У меня есть все документы, подтверждающие его безопасность, и то, что в вашей таверне он работает, тоже означает, что он безвреден. Если нет жалоб от постояльцев, то о каком произволе идет речь? А насчет вины разыскиваемого? Это наше практически семейное дело. Дроу не делится с другими расами такими вещами. Но решение совета Матрон Дроу я могу вам показать». Дамочка небрежно бросила на стол перед Дашей шикарную папку из кожи какого-то экзотического крокодила. В папке оказалось несколько официального вида бумаг с подписями и голографическими печатями. «Здесь документы на артефакт и решение совета с просьбой оказать помощь моему дому в поимке преступника. А вот изображение разыскиваемого. Как представитель власти в таверне, вы должны оказать нам содействие». Даша взяла папку и очень внимательно изучила все бумаги, вгляделась в такое знакомое серое лицо на фотографии. Может быть, девушка засомневалась бы в своем решении и выдала серокожего телохранителя, если бы его разыскивали за... ну, за убийство, например, или за мошенничество в особо крупном размере. Но в документах было сказано, что мужчина подозревается лишь в измене своему дому. Причем четко было написано именно «подозревается», но при этом следовало найти, схватить и привести к алтарю дома. Про алтарь Даше совсем не понравилось, особенно после прозрачных намеков белокурой змеищи и бледнеющих парней. Девушка пожала плечами. «Этого дроу я в последний раз видела в день неудавшейся свадьбы принца, и больше он в моей таверне не появлялся». И не соврала же ни словом. Никаких дроу не было. Одни зеленые бесстыжие орки. «Поймите, этот мужчина очень опасен», — уверенно заявила женщина, пристально глядя Даше в глаза. «Он — потенциальная угроза вашим постояльцам, а ведь ему может хватить наглости сюда вернуться. Именно поэтому мы и проверяем всех гостей с помощью артефакта, снимающего личины». Змея постаралась сделать свой голос приторным и увещевающим, словно уговаривала недоразвитую детсадовку. «Наш дом не готов взять на себя ответственность за чью бы то ни было смерть». «Таверна — нейтральная территория», — скопировала ее интонацию Даша. И теперь тоже разговаривала с взрослой женщиной, как с малолетней дебилкой, терпеливо и ласково. «При всем желании ваш беглец тут никому навредить не сможет, а вот вы причиняете всем неудобства». «То есть вас не беспокоит то, что может произойти за пределами таверны? Этот мужчина уже вмешался в жизнь императорской семьи». Дамочка очень выразительно посмотрела на Дашино запястье, окольцованное татуировкой. «Возможно, пока он скрывается здесь. Но что может ему помешать уехать и продолжить дальше вредить правящему дому 13 миров, к которому вы, насколько я понимаю, теперь относитесь?» «Правящий дом не обращался ко мне за содействием», — подняла Даша бровь. «Возможно, они не уверены в опасности этого дроу». «Прямых доказательств его вины в испорченном ритуале у нас пока нет, но мы их получим, как только произведем ментальное вскрытие подозреваемого», — тут же заверила девушку Матрона. Даша поневоле передернула плечами, представив по интонации блондинки, как кому-то распиливают череп и вытаскивают оттуда ментальность для вскрытия. Конечно, вряд ли это надо понимать буквально, но... А дроу между тем продолжала, и голос ее снова звучал безапелляционно уверенно. «Вы же не добровольно стали участницей этого ритуала. Вас использовали, и мы уверены, что сделал это именно он». Дама ткнула пальцем в фото Рассалта. «Бывший телохранитель принца. И вы должны быть заинтересованы в его поимке не меньше, чем мы». Даша выслушала ее с невозмутимым лицом, а про себя хмыкнула, Заступница нашлась. В любом случае, обвинять его в случившемся с вами или нет — ваше личное дело. Но нам удалось убедить совет фей в том, что этот дроу очень опасен. Мы предоставили им косвенные доказательства того, что он причинил вред наследнику империи, а главное, использовал для этих целей вас насильно. Поэтому у нас есть разрешение от совета фей, не мешая работе таверны, произвести в ней обыск, чтобы найти беглого мужчину из моего дома». И дамочка выложила на стол еще один документ, накрыв им папку с предыдущим, о том, что Рес подозревается в каких-то междроувских разборках. Даша взяла лист плотной бумаги с рельефным цветочным орнаментом в руки, мельком глянула на печать и мысленно сжала зубы. Это был туз из рукава. Матрона оценила произведенное впечатление и усмехнулась. «Я имею право забрать этого мужчину даже без каких бы то ни было документов, только потому, что он принадлежит моему дому, и делать с ним все, что пожелаю, но не на территории таверны. Однако я пошла вам навстречу, озаботилась документами, посетила совет фей. Мной соблюдены все формальности, поэтому не вмешивайтесь в наши семейные дела, пани Дарья». Даша скрипнула зубами, но промолчала. В ней родилось и крепло подозрение, что Мегера ищет не только и не столько своего преступника, сколько, пользуясь Ресалтом как прикрытием, принца. А в любом случае, в одном Мымра права. Защитить дроу от Матроны его дома Даша не сможет, даже если эта ведьма потащит мужчину на алтарь прямо за воротами таверны, и тогда не сможет вмешаться. Никто не сможет вмешаться. Разве что Сильдавир. Но этим он выдаст себя. Возможно, этого настырная гостья и добивается. А Матрона выдержала паузу и продолжила. «Если же вы попробуете нам помешать, мы окружим таверну и будем проверять всех входящих и выходящих. Думаю, на репутации вашего заведения такая ситуация скажется не лучшим образом».